Прикрывая лицо краем испачканной тоги, он шел по тропинке в сопровождении адвоката с письменным прибором и свитком папируса. Барб отпихнул меня в сторону, давая тем самым понять, что в данный момент мне лучше помалкивать. Против своего обыкновения мой незлобливый отец поддал ногой ведро с мусором и прикрикнул на рабов, велев им убираться с глаз долой. После короткого совещания с адвокатом он призвал меня к себе. Тетушка Лили извергал все свое мужество и, заикаясь, спросил отца, нет ли у него времени сходить со мной в конюшню и выбрать коня. — Ты что же, погубить меня совсем хочешь? — рассердился он. Лицо его вдруг так исказилось от гнева, что я вдруг очень ясно представила, как он, злой и мрачный, бежал от людей в дни своей юности. К моему счастью, отцу удалось успокоиться, и он воскликнул. «Нет, нет, ты не слушай меня, мой мальчик, я сам во всем виноват. Это мое безволие тянет меня на дно. Ужасное несчастье поломало все мои планы, и я вынужден без промедления ехать в Антиохию. Поэтому я от Феи, а также и от нескольких домов здесь, в городе. Таким образом, ты будешь иметь более 20 000 сестресов годовых, что необходимо для подтверждения твоего ценза всадника. Тетушка Лилия будет заботиться о доме, который остается и твоим родным очагом, и я назначая ей пожизненную ренту. Не плачь, Минуций, мой адвокат станет твоим опекуном. Он происходит из старинного рода всадников, и с ним вы сможете пойти и выбрать себе коня, когда вам будет угодно. Мне же нужно как можно быстрее отправляться в Антиохию, ибо от этого зависит очень и очень многое. Он был так расстроен и так удручен, что попытался в чем был выскочить на улице и пуститься в далекий путь. Однако адвокат и тетушка Лилия вернули отца назад, не обращая внимания на его бесцветную речь. В нашем доме еще вчера таком веселом и радостном воцарилась внезапно печальная неразбериха. Отец покидал нас, но мы, разумеется, не могли позволить ему оставить Рим подобно преступнику, который бежит, закрывая лицо от любопытных взоров. А потому все мы, и тетушка Лелия, и адвокат, и Барб, и я, отправились провожать его. Последними шли рабы, несшие отцовские пожитки. Когда отец добрался до капуанских ворот под Целией, примечание Целий, один из 7 римских холмов. Он с облегчением вздохнул и принялся прощаться с нами, говоря, что из-за ворот ему уже машет драгоценная свобода, и что впредь он никогда и ни под каким видом не покинет Антиохию. Однако тут навстречу нам выступил Эдил со своим жезлом и в сопровождении 2 стражников. «Ты, римский всадник, Марций Мецентий Манилиан?» — спросил он отца. «Если это ты, то одна высокородная особа желает обсудить с тобой важное дело». Отец мой сначала побагровел, а затем сделался белым, как полотно. Глядя в землю, он заявил, что ни с кем никогда не договаривался что-либо обсуждать, и попытался проскользнуть ворота. Но Эдил предупредил его: «Если ты хочешь покинуть Рим, то я, повинуясь полученному приказу, немедленно припровожу тебя к городскому префекту. Мне велено даже арестовать тебя, лишь бы воспрепятствовать твоему бегству». Адвокат, поспешивший отцу на помощь, потребовал, чтобы Эдил убрал зевак, которые уже собирались вокруг нас, и затем поинтересовался, в чем, собственно, обвиняется римский гражданин Марций Манилиан. «Весьма банальная история», — отозвался тот.